Глава первая. Тропой сноходцев. Да ну, почему же сразу свинарником? Просто еще один запах природы, — ответил ему кто-то. Зрение постепенно привыкало к сумраку кареты. Я судорожно сглотнула. По углам под потолком раскачивались небольшие кованые фонарики, и блики рыжеватого света плясали по мягкой обивке и по тем, кто уже находился внутри. На одном диване сидели два молодых мужчины. Отменно одетые, сразу видно, что из благородных. Тот, что поближе ко мне, жгучий светлоглазый брюнет. Оказался очень красивым, ну прямо принц из сказки. И он же, морщась, старательно зажимал нос кружевным платком. Второй мужчина был светловолос, но и близко не так красив, как первый. В свете фонариков я рассмотрела, что глаза у него темные, почти черные. Кажется, он мне улыбался, но улыбка получилась жутковатая. Двигалась только одна половина лица, вторая застыла, словно часть вечно равнодушной маски. На втором диване, в уголке, сидела девушка, тоже очень хорошо одетая, настоящая куколка, темноволосая. И глаза такие выразительные, карие, как у Лани в густых ресницах, таких, что даже взгляд казался бархатным. «Не аж воистину неразборчив», — надменно прогнусавил брюнет с платком. «Надо же, никогда не думал, что он обращает свой взор на селянок». «Благословенный Энни Аш может обратить свой взор на любого», — поучительно заметил светловолосый. «И в этом наше счастье и спасение». А потом он вдруг поднялся, сделал шаг ко мне и протянул руку. «Поднимайтесь. Никто здесь не причинит вам вреда». И снова улыбнулся. А я все стояла на коленях и, словно заворожённая, смотрела на эту его жутковатую ухмылку и никак не решалась прикоснуться к его чистым и наверняка пахнущим одеколоном пальцам. Мои-то были грязными, в мозолях и трещинах. «Давайте, давайте», — добродушно сказал мужчина. «Ну?» И испытующе уставился на меня. Совсем недобродушно. Взгляд резал похлеще тех серпов, которыми срезают колосья. Я решилась. Подала руку, а он сперва сжал ее, а затем просто наклонился, подхватил меня под локти и дернул вверх, ставя на ноги. Подтолкнул чуть назад, и я плюхнулась на диван. Тот самый, на котором в уголке молча сидела разодетая в пух и прах девушка с глазами Лани. Мужчина вернулся на свое место. Закинул ногу на ногу. Башмаки? Нет. Туфли были у него дорогущие. Такие красивые. Хорошо, что в карете темно, потому что я, похоже, начала стремительно краснеть. От того, что они все одеты и обуты, а я босая, с грязными руками и ногами, да еще и в старом линялом сарафане. И коса растрепалась. «Больше уже ни за кем заезжать не будут, наверное», — сказал светловолосый. «Могли бы сперва нас отвезти, а потом уже за этой», — буркнул брюнет. Он все еще подносил к носу платок, а на меня и вовсе не смотрел. Зато внимательно смотрел светловолосый. «Как тебя зовут?» — внезапно спросил он. Щеки нещадно горели, но я все же подняла глаза и выдохнула. «Ильса. Ильсара, господин». «Я тебе не господин», — он улыбнулся. «В замке Бреннан все равны. Все, кто при рождении заполучил частицу духа пробуждения». «Возражаю», — прогнусавил брюнет. «Вот этой вот я был и буду господином. И настаиваю, чтобы ко мне она обращалась. Именно так и никак иначе. А лучше пусть вообще не обращается. Нам с ней даже на одной лавке делать нечего». Мне показалось, что при этих словах светловолосый чуть заметно улыбнулся, но его половинчатая улыбка так же быстро исчезла. Он серьезно посмотрел на меня. «Ну, раз у нас все вот так, тогда я представлю тебе собравшихся. Начнем с дам». Он отвесил шутливый поклон в мою сторону и продолжил. «Вот эта девушка, что рядом с тобой, Габриэль де Сарзи, а этот грозный аристократ Тибриус Армориш Ардьюс. Был бы наследником герцогства, да не вышло. Энни Аш решил его избрать как сосуд для частицы себя. Тут мне показалось, что брюнет, наследный герцог, прямо заскрежетал зубами, но почему-то промолчал. И, наконец, я, Альберт Ливис, воспитанник школы парящих. Если бы наставники не узнали о том, что я тоже несу в себе частицу духа пробуждения, то мог бы тоже стать наставником». И он, как мне показалось, глубоко вздохнул. Потом снова улыбнулся. «А у тебя есть фамилия?» Я пожала плечами. «Какая фамилия может быть у сироты, подброшенной на крыльцо крестьянского дома? Даже имя мне дал жрец всех, когда его позвали к найденному на крыльце младенцу». «Понятно», — сказал Альберт. «Ну, значит, я буду называть тебя просто Ильсой. Или Ильсарой. Как тебе больше нравится?» «Красивое имя», — вдруг подала голос девушка. У нее оказался довольно тонкий и нежный, словно россыпь хрустальных колокольчиков, голосок. Наверное, с таким голосом она могла бы петь в храме всех. «Даже звучит аристократично», — добавила она. «Мне нравится Ильсара». И прозвучало мое имя так непривычно, так чуждо, как будто и не мое вовсе. «Меня всегда звали Ильсой», — тихо сказала я и обхватила себя руками. «Ну, хорошо, Ильса так Ильса», — согласился Альберт. Тибриус Армори Шардьюс ничего не сказал. Уставился в потолок кареты. Нас немного потряхивало на ухабах. Фонарики раскачивались. Пахло цветами, свежестью, а еще новой кожей. В карете воцарилось молчание. Альберт откинулся на спинку дивана и, казалось, задремал, утратив ко мне какой-либо интерес. Габриэль де Сарзи тоже устроилась в уголке, сложила тонкие руки на груди и прикрыла глаза. Я вздохнула. Мерные покачивания кареты и скрип рессор помимо воли навевали сон. Я еще раз оглядела своих попутчиков. И как они могут так спокойно спать, если будут выпотрошены и набиты соломой? И тут закрылось в душу подозрение, что нам, деревенским, сильно не договаривали. Или наоборот, говорили слишком много. Куда больше того, что происходило в замке Бреннан на самом деле. А если это так, то, возможно, и неплохо то, что меня забрали от матушки Тирии. Я забилась в уголок дивана, натянула на коленки сарафан, так, чтобы было поменьше видно мои босые ноги, и задумалась. Сидела и вспоминала о том, как все узнали о частице духа пробуждения во мне. Мы привыкли жить в окружении духов. Их очень много, всех не запомнишь. Наверное, именно поэтому самые большие, самые лучшие храмы посвящали всем, чтобы никого не обидеть и не прогневать. Духи были очень разные. Добрые, злые, честные, хитрые и по большей части не трогали людей. Разве что дух огня мог вдохнуть частицу себя в новорожденного. И тогда, начиная с определенного возраста, малыш мог спокойно жонглировать горящими углями. Или, например, если ребенка коснулся дух грозы, такой человек был способен эту самую грозу призвать. Если частица духа в нем была большой, то и призываемая гроза становилась страшной бурей. Маленькая частица, соответственно, позволяла вызвать теплый дождик и ветер. Я даже один раз видела, как во время засухи пригласили старуху, сгорбленную и седую. Годы согнули ее дугой, так что ее нос оказался где-то на уровне моей талии. Старуха эта обошла вокруг деревни, вышла в поле и очень долго там стояла, опираясь на клюку. А потом как-то быстро небо затянуло черными тучами и палило так, что деревню едва не смыло. В амбаре было воды по щиколотку, и матушка верещала, как резаная, требовала, чтобы я воду вычерпала. А как ее вычерпаешь, если она повсюду? В общем, духов было много, но только два из них очень активно вмешивались в жизнь людей. Это Энни Аш, дух пробуждения, и Урм Аш, дух сонной немочи. Наверное, духи эти что-то не поделили между собой или еще как-то повздорили, нам неизвестно. Но определенно они друг друга ненавидели и были готовы истребить, почему-то втягивая в свои войны нас, обычных смертных. Урм Аш, судя по всему, был злым, жадным и хищным. Он обосновался в долине сна и любил заманивать к себе людские души. Делал он это, когда человек засыпал. Вот просто засыпал кто-нибудь и уже не просыпался. Буди, не буди. Некоторое время человек, которым овладела сонная немочь, еще дышал. А потом превращался в куколку. Я никогда не видела, как это, но слышала, что тело ссыхается, кожа делается, словно бумага. Если тронуть ее пальцем, то порвется. А внутри — ничего. Пустота. Все внутренности тоже ссохлись, превратились в труху. Однако всех этих ужасов можно было избежать, если вовремя позвать сноходца. Того самого, которого выпотрошили в замке Бреннан и набили соломой. Тогда, если заболевший сонной немочью еще дышал, сноходец уходил в долину сна и как-то умудрялся привести заблудившуюся душу обратно и водворить ее в тело. Вот на этом-то я и попалась. Так уж получилось, что однажды я пришла убираться в спальне Милы. Утро было позднее, а Милка все еще бессовестно дрыхла. Я специально стала греметь душкой ведра и с грохотом отодвигать стулья. Но Мила и не думала просыпаться. Когда я дошла до мытья полов под кроватью, у меня руки так и чесались подергать ее за косы. Я остановилась над спящей, размышляя, насколько мне за это попадет от матушки. И вдруг увидела. Я увидела, что Мила стоит рядом с кроватью и одновременно лежит на ней. А еще что Мила, та, которая стоит, опутана тонкой багровой паутиной, блестящей, кое-где, как мне тогда показалось, в мелких кровавых сгустках. Паутина эта тянула Милу к пятну, которое походило на марево над пашней в жаркий день. Пятно колыхалось, расплывалось, и с каждым мгновением Мила пододвигалась к нему все ближе и ближе. «Мила!» — выдохнула я, немея от ужаса. «Как же так? Вот же она, дрыхнет себе на кровати!» И вместе с тем... А Милка смотрела на меня так умоляюще пронзительно и при этом молчала, что у меня дыхание застряло в горле. Я разглядела, почему она не может говорить. Ее рот был зашит все теми же кровавыми стежками. Все решилось в считанные мгновения. Уже совершенно не соображая, что происходит, я протянула вперед руки, рванула к себе Милку, ту, которая стояла над собственным же телом. Я ее схватила за предплечье, поверх рукавов сорочки, изо всех сил дернула. Паутина лопалась с треском, и в тот миг, когда лопнула последняя липкая нить, Милка, наконец, подалась ко мне, а у меня под пальцами ее тело вдруг стало мягким, словно пух, и распалась золотой пылью. «Милка!» — прошептала я, и потом крикнула. «Мила!» «Ильса!» — хрипло позвала та Милка, которая лежала на кровати и теперь проснулась. «Что было? Я помню, как меня куда-то затягивало, и спальня вся сделалась прозрачной, а ты...» Благословенный дух пробуждения, Энни Аш, оставил во мне кусочек себя самого. Именно поэтому я и увидела, как Милка уходит в долину сна, и именно поэтому успела ее схватить. Ну, а дальше, говорят, сонная немочь не забирает дважды. Мила была в безопасности. А за регистрацию сноходца отваливали целое состояние. Даже матушка живо сообразила, что же произошло в спальне. И теперь я еду в темной карете без окон, одна среди аристократов, прячу свои ужасные ноги и руки. Но страх потихоньку отступает. Они ведь не боятся того, что с ними сделают в замке Бреннан. Возможно, не все так плохо. Карета остановилась. Альберт приоткрыл глаза, встряхнулся. «Ну, приехали». Замок Бреннан встретил нас торжественной, почти потусторонней тишиной и пустотой. Когда я выбиралась из кареты, последняя, прячась за спиной несостоявшегося герцога и Альберта, почему-то ожидала марширующие шеренги защитников замка в черных балахонах, толпу, отмеченных духами. Но нет, ничего такого не случилось. Внутренний двор оказался совершенно пустым, безжизненным. Приоткрыв рот, я рассматривала внешнее кольцо замковой стены, по внутренней стороне которой паучьими лапами разбегались многочисленные деревянные лестницы и закрытые коридоры. Огромное центральное строение, закрывшее полнеба, с беспорядочно разбросанными стрельчатыми окнами, в стеклах которых отражалось солнце. Деревянная черепица тускло блестела старым серебром, точно так же, как серебряные ложки матушки, когда их начистишь мелом. И все это оказалось настолько красиво и величественно, что я не сразу сообразила. Меня окликнули. Оказывается, глазея на замок, я пропустила самое важное. К нам подошел высокий мужчина. Немолодой уже, седоватый. Он был облачен в богатое одеяние из черного бархата, что-то вроде многослойной туники, длинной, ниже колен, а на груди золотились вышитые звезды и еще какие-то символы. И теперь он строго уставился на меня. Альберт посторонился, давая этому господину меня рассмотреть. Я осторожно взглянула в лицо незнакомцу и поразилась тому, какой у него молодой и цепкий взгляд, а глаза цветом, как ягоды ежевики. «Барышня, вы оглохли!» — сухо повторил он, сверля меня тяжелым и не сулящим ничего хорошего взглядом. «Я... простите, он был таким манерным, таким роскошным, и вышивка на груди так и искрилась, так и переливалась. Вконец, смутившись, я обреченно уставилась на него, ожидая... чего?» Я и сама не знала. Матушка обычно награждала оплеухой. Ее муж раздражался непристойной бранью. Этот господин, казалось, мог ударить, сильно ударить. И я невольно втянула голову в плечи, надеясь, что мой никчемный вид вызовет жалость. «Я поинтересовался, как вас зовут?» Вкрадчиво поинтересовался мужчина, даже не шевельнувшись, не сделав ни единого движения в мою сторону. «Вам ведь несложно ответить?» Кажется, его герцогство презрительно фыркнул. А я набрала воздуха побольше и сказала: «Эльсара, господин, меня зовут Эльсара». «А фамилия?» Тяжелый взгляд скользнул по мне снизу вверх и обратно. Мне показалось, что мужчина скривился. Все-таки какой он? Явно не крестьянских кровей. Красивый, хоть и не молод уже. Мне вообще не доводилось встречать мужчин, которые бы старились красиво. В деревне на тяжелой работе мужики быстро превращались в сморщенных, сгорбленных и искорёженных жизнью. «У меня нет фамилии, простите». Кажется, он пробормотал ожидаемо, но тут же спохватился и даже улыбнулся. Скупо так, но от этой улыбки его лицо вдруг стало очень приятным и располагающим. Он еще раз оглядел всех нас и сказал уже громко: «Итак, будущие коллеги, отныне вы — адепты замка Бреннан. Это означает, что вы будете единственной защитой людей от сонной немочи, и отныне ваш путь будет пролегать очень близко к долине сна. Меня зовут Орнус Брист. Я буду вашим личным наставником. А теперь прошу следовать за мной, я покажу вам ваши комнаты». И мы потянулись следом, я в хвосте. Не поперек же, господ, лезть. Передо мной семенила Габриэль де Сарзи, и более всего на свете я боялась засмотреться и наступить на край ее прекрасного муслинового платья. А посмотреть было на что. Внутри замок Бреннан оказался столь красиво и дорого отделан, что захватывало дух. Стены украшала изысканная резьба по камню. какие-то непонятные символы, сплетающиеся в длинные орнаменты, и красочные гобелены, такие большие, что у меня в голове не умещалось, как вообще можно сделать такое. На гобеленах пировали прекрасные дамы и рыцари, охотились на диких зверей неведомые мне короли, пастухи обнимали пастушек на фоне прелестных кудрявых овечек, и все это среди невиданных цветов, то ли придуманных мастерицами, то ли попросту растущих в других королевствах. Орнус Брист показал нам трапезную, не слишком большую, уставленную тяжелыми дубовыми столами. Показал вход в купальни, не забыв добавить, мол, сюда приложили руку отмеченные духом воды, сами потом увидите. Потом он оставил Альберта и Тибриуса на разветвлении широкой лестницы и повел нас с Габриэль наверх, поясняя, что сейчас мы придем на женскую половину, где живут и другие адептки, и там он нас и оставит, а сам покажет комнаты мужчинам. «А это ваша барышня комната», — наконец сказал Орнус Брист, останавливаясь перед высокой дверью, точно так же покрытой резьбой. «Замков у нас на дверях нет, но вы сможете, если захотите, запираться на ночь на щеколду. Ваши вещи принесет слуга, те, которые вы привезли с собой. Позже, если что-то понадобится, сможете купить». Он распахнул дверь, пропуская внутрь Габриэль, но когда я хотела на цыпочках идти следом, крепко взял меня за локоть. «А вы, Эльсара, задержитесь». И плотно дверь закрыл. Мы остались одни в сумрачном коридоре. Я невольно попятилась, попыталась вырвать руку из крепких пальцев, но тут же поняла, что меня никто не держит. Орнус Брист хмуро смотрел на меня и молчал. А я не понимала, что ему нужно, и от этого сердце зашлось в рваном беге, а спина мгновенно вспотела. «Я так понимаю, у вас больше ничего нет?» Красноречивый взгляд в сторону моего сарафана и на босые ноги. «Нет», — прошептала я краснее. «То есть ни одежды, ни белья, ни обуви?» Задумчиво уточнил Брист, хмуря брови. «Нет». Он почесал подбородок, все так же рассматривая меня, а затем спросил. «Откуда вы взялись, Эльсара?» «Я сирота», — буркнула, опуская взгляд. «Меня воспитывала матушка Тирия по доброте сердечной». «Ну да, конечно. И вы ей заменили всех сезонных работников». Небрежный кивок на мои руки. «Хорошо, я все понял. Вам сейчас принесут свежее белье и платье адептки. Уж не обессудьте, какое найдем. И башмаки. Оденьтесь после того, как побываете в купальне. Надеюсь, в шей у вас нет?» У меня появилось желание немедленно провалиться сквозь пол. «Нет», — почти беззвучно проронила я, понимая, что еще немного и расплачусь. «Не обижайтесь», — сдержанно сказал Брист. «Я должен был спросить. Наверняка вы и читать не умеете». «Я умею за скотиной ходить», — горячая капля медленно поползла по щеке. «И готовить, и прясть, и огород полоть». «Прекрасные умения. Но здесь они вам не пригодятся». Внезапно я почувствовала его теплые и жесткие пальцы на своем лице. Он приподнял мой подбородок. «Не плачьте». Ежевичные глаза улыбались. «Замок Брэннон, конечно, не самое безопасное место, но если соблюдать все правила, с вами все будет хорошо. Мы побеседуем чуть позже». Я как заворожённая смотрела на него и не могла шевельнуться. Никто, еще никто себя так не вел со мной. Так странно, так чудесно и непривычно. Орнус Брист — первый человек, который вел себя так, словно я ему ровня. Ну, или почти. «Идите». Снова скупая улыбка. «Отдохните. Потом вымоетесь. Ровно в 6 часов у нас назначено собеседование, и мне бы хотелось вас видеть одетой, причесанной и хотя бы не рыдающей». Он опустил руку, кивнул, а потом повернулся и пошел прочь. А я не удержалась. «Мастер Брист!» Остановился, обернулся. «Да, Эльсара». «Вы сноходец?» Он пожал плечами. «Разумеется». «А вас не выпотрошили и не набили соломой?» «Что за чушь вы несете?» Трагическим тоном поинтересовался он. «И вот это про нас рассказывают в вашей деревне? Или откуда вы там взялись?» Я сглотнула и кивнула. «Ох, только бы не разозлить!» «Не переживайте, милая моя, вас никто потрошить не будет». Он усмехнулся, блеснул глазами в полумраке и пошел прочь. А я, от всего пережитого трясясь как лист, потянула на себя дверь нашей общей с Габриэль комнаты и шагнула вперед. С ума сойти. Мне придется жить в одной комнате с аристократкой Габриэль де Сарзи. Нет, все это просто невозможно. Комната оказалась просторной, с камином. Окно было одно, и кровать рядом с ним ожидаемо заняла Габриэль. Она сосредоточенно копошилась в своем красивом кожаном чемоданчике и что-то бурчало под нос. Я молча подошла к свободной кровати и присела на краешек. Пачкать плотное тканое покрывало не хотелось. Габриэль молчала, не замечая меня и продолжая свое занятие. Я тоже не знала, что делать и как себя вести. Надо было дождаться обещанной одежды, потом пойти искупаться и приготовиться к собеседованию. В голову лезли разные глупости. Должна ли я называть Габриэль госпожой? Должна ли я заговорить первой? Нам ведь жить вместе. И этот мастер Брист, о чем он будет меня расспрашивать? Немного страшно и любопытно одновременно. В животе как будто поселилась сотня бабочек-капустниц, и все они трепещут крылышками, щекочут. Забавно так щекочут. Я наблюдала, как юная де Сарзи разложила на покрывале содержимое деревянной шкатулки. Там было столько блестящих коробочек и склянок, а еще костяные гребни, резные, такие необычные, маленькие, заколки для волос и еще много интересных вещиц, о назначении которых догадаться невозможно. Я рассматривала и саму Габриэль. Хрупкая шатенка с глазами оленёнка. Каждое ее движение было изящным и скупым одновременно. Я бы сказала, отточенным и выверенным годами строгого воспитания. И платье такого красивого коричневого оттенка. Даже Мила никогда не носила таких. Откуда у дочки зажиточной крестьянки столько денег? Неожиданно Габриэль отложила в сторону свои вещицы и посмотрела в упор на меня. Тоскливо и испуганно. А у меня как будто гора с плеч свалилась. Я думала, что останусь один на один с заносчивой аристократкой, а оказалась рядом с просто перепуганной и опечаленной девушкой, которая по душевному состоянию не так далеко ушла от меня. «Что скажешь?» — тихо спросила Габриэль де Сарзи. Я пожала плечами. «Не знаю, о чем говорить, что говорить». «Как ты здесь оказалась?» — снова вопрос. И посмотрела на мои руки. Почему-то все на них глазели, как будто это было самым главным во мне. «Я спасла сестру», — растерянно промямлила я, «и матушка узнала, что во мне частица духа пробуждения. Поэтому меня заперли в амбаре и позвали сноходцев». «Понятно», — Габриэль вздохнула. «Ничего хорошего. У меня тоже ничего хорошего. Но я думаю, что пусть лучше здесь, чем замуж». «Хотя, что уж там, я мечтала о семье». Она снова посмотрела на меня так пронзительно грустно, что захотелось как-то ее утешить. Ну, или хотя бы развлечь разговором. «Если вы... ты... мы здесь все одинаковые, помнишь? Если ты хотела семью, то почему же здесь лучше, чем замуж?» Габриэль потерла кончик аристократичного носика и покачала головой. «Потому что мой жених меня старше на 40 лет. Представляешь, каково это? Каждый вечер ложится в постель со старым, обрюзгшим и вонючим маркизом». «На 40 лет?» Я не знала, что и сказать. Конечно, в нашей деревне бывали неравные браки. Даже староста Овдовев, взял себе ладную 16-летнюю девку, но старостью чуть за 30. Он рослый и крепкий мужик, а до 60 у нас вообще редко кто доживал. И 60 лет считалось очень почтенным возрастом. «На 40 лет», — эхом откликнулась Габриэль. «Так что, думаю, уж лучше стать сноходцем и приносить пользу людям, чем превратиться в игрушку престарелого самодура». «Да, наверное», — согласилась я и почему-то сообщила. «А у меня не было женихов. Не до них было». «Оно и видно», — фыркнула Габриэль. «Стоит только посмотреть на твои руки». «У тех, кто в деревне много работает, всегда такие руки», — твердо сказала я, глядя в глаза оленёнку. «Не обижайся, пожалуйста. Это не упрек. Только вот ты точно крестьянка? Понимаешь, я смотрю на твои руки, они очень маленькие, изящные, но при этом в совершенно ужасном состоянии. Они не должны быть такими, понимаешь?» Я вздохнула. «Ну что ей ответить? Меня подбросили на крыльцо матушки. Я не знаю, кто мои родители. Ну, а руки... Меня ведь никто не спрашивал, хочу ли я делать ту или иную работу». «Понятно», — сказала Габриэль задумчиво. «Ну, ничего. Мы приведем в порядок и твои руки, и ноги». «Мы?» «Ну да», — она слабо улыбнулась. «Мы же будем жить в одной комнате и, наверное, должны стать подругами или что-то вроде того». А потом добавила мрачно. «У меня никогда не было подруги. Сама не знаю, что с этими подругами делать». В этот миг в дверь аккуратно постучались. Габриэль, сорвавшись с места, побежала открывать и сразу вернулась с пухлым свертком, положила его на мою кровать. «Вот, принимай. Я думаю, все это тебе. И пойдем наконец, купаться. Я жутко пропотела, пока добирались». Я тоже хотела помыться, и поэтому принялась торопливо раскладывать то, что мне принесли. «А там!» — я мысленно поблагодарила мастера Бриста, потому что, думаю, это он распорядился обо всем, а, может быть, даже сам что-то подбирал. «Там было белье, настоящее, из недорогой бязи, но совершенно новое. Две нижних сорочки, платье со шнуровкой по бокам, смешные панталоны, две пары чулок, одни шерстяные и туфли. В довершение ко всему — халат и еще одна сорочка — длинная-длинная и такая широкая, что я в ней просто утону. И большое мягкое полотенце. А в маленьком деревянном ящичке обнаружилась странная щеточка на длинной ручке и круглая жестяная баночка, от которой пахло мятой. «Отлично», — сказала Габриэль, которая тоже все это рассматривала. «Теперь бери, что нужно, и пойдем наконец, купаться». Я все рассматривала содержимое ящичка, с ужасом понимая, что понятия не имею, что со всем этим делать. «Ты что, зубы никогда не чистила?» — вкрадчиво спросила Габриэль. «Чистила, конечно, щепочками». Она вздохнула. «Это же зубная щетка и зубной порошок. Ну, пойдем уже, а? Не уверена, что у них там есть мыло. Возьму свое. Вот, и ты держи». И положила мне на край кровати брусок мыла, который одуряюще пах розами, и совершенно новую мочалку. Мы без приключений добрались до купалин, по пути встретив лишь двух служанок, торопящихся куда-то со стопками наглаженного белья. Внутри все оказалось отделано белым камнем с темными прожилками. Габриэль назвала его «мрамор». Взяли по большому тазу, разделись и приступили к мытью. Надо сказать, не просто так мастер Брист обратил наше внимание на устройство купалин. В центре располагался небольшой круглый бассейн, где весело пузырилась теплая вода. Вокруг бассейна были расставлены мраморные же скамьи, куда полагалось садиться или ставить свой таз. А вода, которой мы поливались, стекала в отверстие в полу. Просто и удобно. Я, наверное, раза три намыливалась, оттирая с себя всю въевшуюся грязь. И волосы. Это ж не зола, это настоящее ароматное мыло, какое мне за всю жизнь ни разу в руки не давали. Вернее, давали, но только для того, чтобы донести из лавки до дома и отдать матушке. И мне почему-то казалось, что вместе с грязью с меня сходит и уносится с теплой водой все старое. А я, как будто заново родившись, ступаю на порог новой жизни. От осознания этого почему-то было больно и свербело в горле. Я боялась расплакаться перед Габриэль, потому как причин для слез вроде и нет, а рыдать просто так казалось стыдным. Потом, вытершись, просушив волосы, я оделась в чистое, обулась и стала ждать Габриэль, которая не торопилась. Туфли оказались велики, но самой малости, и так было даже удобнее. У выхода висело большое зеркало, и я бочком-бочком, но все таки решилась в него посмотреть. Жутко было любопытно, какой же я стала. Из мутноватой глубины на меня растерянно уставилась нарядная кукла с гривой черных волос и синими глазами. Как странно. Я никогда не рассматривала себя, и вот сейчас почувствовала, что это не я, кто-то совсем другой. Платье из недорогой серой ткани с белым воротничком преобразило меня просто невероятно. И туфли очень мягкие, такие никогда не набьют мозолей. И вот эти глазищи на пол лица, какие-то кошачьи. И лицо худое, треугольное, и узкий прямой нос. «Ты красивая». За плечом вдруг возникла Габриэль, замотанная в полотенце. «Ты точно крестьянка?» «Я не знаю». Покачала я головой, опустила взгляд. А потом, спохватившись, принялась заплетать косы. Мысли в голове снова толкались, самые глупые. Я почему-то вспомнила, как Девлин все норовил меня зажать в углу и задумалась о том, что, возможно, он тоже считал меня красивой, но при этом чего-то называл свиным отродьем и уродкой. «Идем в комнату». За плечом снова возникла Габриэль. «Я с собой привезла все, что нам может понадобиться. А потом напишу родителям, еще попрошу. Или сами купим. Откуда у меня деньги?» Настроение вмиг испортилось. «Думаю, тебе выделят какое-то довольствие», — серьезно сказала она. «Видишь ли, сноходцы — это самые богатые люди в 5 ближайших королевствах. Возможно, богаче самих королей». «Почему же тогда короли не отберут у них богатство?» В моем представлении не было никого жаднее правителей. «Ну как, почему?» Мы уже выходили из купалины, и Габриэль взяла меня под руку. «Аристократка!» «Меня! Под руку!» «Потому что каждый король хочет пожить подольше и не превратиться в куколку, когда за ним придет сонная немочь», — поучительным тоном сказала Габриэль и весело рассмеялась. «Можно сноходцу заставить», — возразила я, — «заковать в цепи». «А вот и нет, потому что сноходец просто уйдет в долину сна, и никакие цепи его не удержат. Так-то?» Ее смех зазвенел колокольчиком под сводами старого замка Бреннан, а мне почему-то стало легко и весело. Так, словно вот сию минуту я могла распахнуть крылья и взлететь.